О чем я думал в те минуты? Кажется, ни о чем. О снежно-серых облаках, настеленных бесконечно от края до края над лесами, дорогами, поселками, над которыми, наверное, летели мы, не видя ничего на такой огромной высоте, ничего, кроме ощутимой тверди облаков. О небе, открытом на все четыре стороны света, о небе, где никогда не бывает ни единой тучки, они лежат на земле. Облака не для неба, они для мокрой, темной земли. Я никогда не летал в такую даль, поэтому сначала меня удивила непринужденность, с какой мой сосед скинул с ног ботинки. Он вытянул ноги, опустив газету на колени, блаженно зевнул и закрыл глаза. Я посмотрел вокруг. Парень, игравший в карты, соединил свои полуботинки одним шнурком, привесил их к сиденью. А когда заметил, как я гляжу на его приготовление, подмигнул мне. «Иначе убегут. Однажды я левый ботинок по всему салону искал». «Непутевые твои ботинки», — сказала ему бабушка. «В хозяина подкидного. Такие же непутевые». «Чем я вас обидел, мамаша?» — улыбался парень. «Сказали тебе, подвинь ящик, а ты упрямый». «Да я за ними 2 часа в очереди стоял, больше видеть их не могу, не то что шевелить». «Зачем тогда покупал?» «На семечки». «На семечки, апельсины». «А, сажать в огороде надумал, шутник». «Посею там, где одни медведи живут, в тайге». «Непутёвый». Бабушка сидела в мохнатых серых носках. Шлёпанцы она завернула в газету и положила их себе в кресло. Японец лаковые свои ботинки не снял. Я поглядел осторожно, так, чтобы он этого не заметил. Потом я увидел ее ноги, обутые в туфли ноги молодой женщины, а может быть и девушки в синих джинсах. Трое нас, обутых на весь лайнер. Пришел я к весьма глубокому наблюдению. Она, японец и я. Уже небольшая обособленная каста неразуваемых. Настала очень долгая тишина, если она может быть тишина, в замкнутом, гудящем от внешнего могучего напряжения салоне. Окна становились как бы черными зеркалами, темнее с каждой минутой, вбирая в себя отражение сонных людей, свет неярких плафонов над ними, создавая рядом такой же летящий в пространстве одинаковый с нами салон, и только блики на крыльях иногда выдавали, что это нереальный, зыбкий, невесомый, как тень, мираж. Ночь летела навстречу нам с востока, а мы торопились навстречу ей. Вдруг на дорожке посреди салона я увидел маленький детский ботинок. Он притаился на ковре, смешно подняв кверху ремешок, похожий на хвостик, и смотрел на меня черным глазом-пуговкой, будто убежал от своего хозяина, и теперь боялся, как бы его не поймали, подкрадывался ко мне, помахивая ремешком или хвостиком. Вибрация заставила его скользить по мягкому зеленому ворсу. Я едва удержался, чтобы не сказать ему «кис-кис». Таким выглядел он живым и веселым, этот маленький рыжий ботинок, похожий, наверное, на своего хозяина. Я даже протянул руку, чтобы слегка погладить рыжий бочок или хвостик, или просто прикоснуться к нему. И неловко, нелепо замер, забыв отвести руку. Молодая женщина, склонив голову, смотрела на меня и на этот озорной ботиночек и улыбалась мне, ему, нам. Все вокруг спали, а мы почти против друг друга улыбались неизвестно чему, а хвостик подпрыгивал и буквально спешил убежать от нас в темный угол под мягкое кресло. Она счастливо засмеялась, опустилась перед ботиночком совсем у моих ног, взяла его в пригоршни, как настоящего котенка, и отнесла туда, где спал на руках у матери маленький отважный мальчик. Я видел только его безмятежную макушку, смешной хохолок на ней, похожий на взъерошенный хвостик. Мой сосед поднял голову, будто прислушиваясь к ровному гулу моторов. «Гудит», — сказал он, потягиваясь. «Хорошо гудит». «Усыпляет». «И пускай себе, лишь бы гудел, пока в небе. Никогда не забуду одну злую шутку. Да, сели ночью в Томске. Я на променад не вышел, а рядом один уснул. Открывает глаза, тишина, самолет пустой, дверь открыта. «В чем дело?» — спрашивает. А я брякнул, как ударил. «Падаем!» О, вспоминать совестно. Валидолом отходился, бедняга. Он поник укрытой газетой, как пледом, и снова надолго оставил меня в покое. Высота. Почти безмерная высота. Как она потаенно вбирается и холодеет внутри каждого из нас от взгляда на черную мистику окон, алые блики на крыльях, тонкие стены, тонкий потолок и дрожащий пол под нами. Когда моему мальчику было 3 года, он попросил меня подняться вместе с ним на последний этаж дома, в котором он живет со дня своего рождения. Коренные первоэтажники, мы вошли в тесный лифт, как в настоящую космическую кабину. Огляделись вокруг, не торопясь нажали кнопку, стали подниматься выше, выше, выше. Я чувствовал, как замирает в руке моей ладошка мальчика. Идет от нее ко мне живое волнение, самый начальный восторг высоты. «Рано ему», — подумал я. «Чего доброго, сам начнет бегать к лифту и котенком гулять по карнизам перилам». Я хотел найти какую-нибудь причину остановить лифт, отложить путешествие. Но малыш так потянул меня к себе. Столько было в нем благодарной живой радости ко мне, виновнику восхождения, предводителю экспедиции, что я засмеялся и выпрямился, широко поставив ноги, как ставит их, наверное, кто-нибудь на палубе корабля. Мы открыли двери на общую лоджию, шагнули прямо к синему обрыву. Мальчонка замер, не понимая, как стали вдруг игрушечными. Далеко внизу огромные троллейбусы, дымные самосвалы, бывшие совсем недавно такими сердитыми великанами. Над маленькой улицей плыл по каналу ручейку маленький теплоход, а за этим каналом белело, синело, сверкало солнечными блестками окнами нескончаемая Тушино со всеми своими домами, деревьями, башнями, трубами. Ветер летел отовсюду, сбоку, сверху, снизу. Я поднял, взял его на руки, ошеломленного мальчика, будто не доверяя шальному ветру, летучей высоте, а мальчик мой вдруг обхватил меня, единственного, кто был привычным и надежным в этом улетающем неизвестно куда пространстве, и сказал такое, что на миг оледенило самое сердце во мне. «Папочка, а ты не бросишь меня?» Я прижал его к себе, содрогаясь от нежности. «Что ты, маленький мой? Что ты, что ты, что ты?» — бормотал я. Первое путешествие, первое открытие высоты, сияние, открытие света и первое ощущение возможного или невозможного предательства. Мальчик мой. А самолет между тем висел, казалось, неподвижно в плотном и черном, и только ровный гул передавал ощущение полета. «Гудит». Вдруг сказал я сам себе словами соседа. «Хорошо гудит». И даже теперь, один на один с листом белой бумаги, я чувствую, с какой неохотой, с какой тягостью берусь я написать о том, что было с нами потом. Как откладываю от одной строчки к другой, сделавшее меня седым, воспоминание. Сначала в окнах одно мгновение был ослепляющий, невыносимо яркий алый свет. Мы окунулись в него, и кромешный вселенский грохот ударил по всем жилкам и ребрам нашей хрупкой машины, бросил ее в бок или вниз, или обратно, или вперед, или в разные стороны мгновенно. Я не мог понять, куда, не мог понять, кто закричал так страшно. Мы все сразу или сам аппарат от металлической ломающей боли? Но стихло так же быстро, как все это случилось. Нигде не потрескались, не смялись, не разлетелись, не лопнули крошевом тонкие стены, пол и потолок. Стекла чернели по-прежнему холодно и непроглядно. Испарина туманила их. И только следы от капель змеились, текли по ним, как черные стеклянные трещины. Мой сосед ошарашенно трогал смятое переднее сиденье лицо. Плакал испуганный мальчик. Салон гудел встревоженными глазами. Каналья. Все-таки шлепнулись на мою голову ни много ни мало 10 килограммов. Это сказал парень, игравший в карты, поднимая коробку с апельсинами обратно в металлическую сетку. От его слов, от уверенного голоса, буднично обыкновенных движений одного человека стало почему-то спокойнее. Люди опускались в кресла, поправляя прически, одежду, отыскивая ботинки. «А я думаю, откуда гром такой?» съязвила бабушка сиплым, не своим голосом. «Бог тебя наказал!» «Что это?» Белыми непослушными губами спросил мой сосед. «Я спал, ремни дурак отстегнул». «Наверное, молния, грозовая туча», — сказал я. «Все обошлось. Гудит, слышите?» «Верно, гудит». В салон вошла стюардесса, очень спокойная с виду, но теперь, мне кажется, у нее было тогда совсем другое неузнаваемое лицо. «Пожалуйста, пристегните ремни». «Для чего?» — не выдержал кто-то, выкрикнул нервно. «Чтобы я за вас не беспокоилась», — ответила девушка. «Сделайте мне приятное». «А как же гром?» «На то и небо, чтобы гром». Я заметил ее руки. Они были сцеплены у самой груди на форменной курточке. «Товарищи, нет ли среди вас медика?» — спрашивала тихо девушка, приближаясь к нам. «Нужен врач». «Это я?» — поднялся большой полный человек. «Пожалуйста, пройдите со мной», — попросила девушка и, не оглядываясь, ушла. Ушла навсегда. «Кому-то плохо», — пожалела в соседнем ряду бабушка. «Ой, тряхнула, не дай бог». Не сразу дошло до меня, что начал говорить в то мгновение молчаливый наш японец. Он встал, руки у него дрожали, губы дрожали, смешивая в кучу в неразбериху японские и английские слова. «Не понимаю, говорите спокойнее», — сказал я на моем слабеньком английском языке. «Radiation, very high radiation. Who told you so? This one, do you hear it ticks?» Он дал мне свою коробку, неприятно задев меня дрожью. Коробка тикала, как часы. Японец надавил кнопку над креслом. На зов никто не пришел. Он снова резко придавил кнопку, и опять никто не вышел из двери, за которой остались доктор и девушка. Меня трясло. «Sit down, please. Shall come out. Children don't cry nowadays, and you...» Он встал и мимо нас прошел к дверям служебной кабины. «Что с ним?» — спросил сосед. «Машинка сломалась? У него их много». Я не ответил. «Больше никогда не полечу. Никогда не полечу, никогда не полечу, никогда, никогда!» Успокаивал я сам себя. «Должен быть Омск. А проводницу не думает выходить», — сказал неуверенно железнодорожник. «Это было 20 минут назад», — посмотрел на часы парень, игравший в карты. «Что было?» — не понял железнодорожник. «Омск! Надо вызвать ее. «Не надо, сама придет, им видней». «Как это не надо? Вы что, никогда не опаздывали?» Мой сосед поднялся, протиснулся поближе к окну, приник к нему лицом и руками, смотрел в черное, в то, что было вокруг нас и под нами. Потом сел на место. «Ни огонька не видно», — посетовал он. «А туч уже нет. Река блеснула. Пустыня. Тайга. Тут не только садиться. Пролетать жутковато». Время летело, кажется, быстрее нас. Прошло еще 20 минут, и было тогда ровно 12 часов 51 минута по московскому времени. Мы вдруг ощутили, услышали, узнали всеми своими живыми клетками раздирающую боль тишины. Такое, что было страшнее грома. Чему никогда, никогда, никогда не должно было случиться. Он больше не гудел. Кто-то за черными окнами сильный, добрый, уверенный, постоянный умолк. Он больше не гудел. Он больше не гудел. Только тут я почувствовал, как мы летим, как стремительно, как высоко и страшно мы летим. Потянуло из кресла вон. Поплыть в невесомости легко, совсем легко, пуховым, не бьющимся телом, повиснуть, подняться, парить. «Куда мы летим?» Салон закричал. Ничего нельзя было понять и осмыслить. Я видел туманные лица людей, видел орущий рот моего соседа. «Молчать! Я сказал не орать!» гремел над всеми срываемый в ярости зычный голос. «Пристегнуть!» На губах у него синела пена. «Пристегнуть и сидеть на месте каждому!» В стихающем гуле командовал он, усмиряя непостижимую стихийную панику. Я сумел увидеть, как японец далеко впереди лег на пол и накрыл голову руками, лицом вниз. «Господи, боже мой!» Стало слышно, как причитает совсем негромко чья-то бабушка. «Не увижу, не увижу внука, так и не увижу внука, Господи!» Маленький мальчик, обхватив ручонками шею, плечи, голову матери, спрашивал ее, повторяя. «Мамочка, мы не погибнем? Не погибнем? Скажи, не погибнем? Правда, мы не погибнем?» «Что ты, маленький мой?» Так же повторяла, говорила и говорила мама. «Никогда, никогда, никогда, солнышко мое, никогда, никогда», прижимая к себе легкое, ненаглядное, невесомое, неохватимое тельце. От этих слов, знаю, от этих слов замерли, застыли, онемели в тишине взрослые люди, сколько их было тогда в салоне. Только шепотом сказали позади меня: «В хвосте безопасней». Парень, игравший в карты, ответил ему неразличимо тихо: «В гальюне всего одно место. Нас больше. Не робей, хуже не будет». Я никогда не познаю тишины более святой, чем это. Недолгая, короткая до муки, последняя тишина. Ударило что-то в хрупкий металл под нами, скрежетом, гулом и свистом наполнило весь обетованный, милый, неповторимый, единственный земной, угасающий навеки белый свет. Была и не стала вдруг слабой крыши над головой. Сдираемая, унеслась надежная такая прежде стена, швыряя, бросая нас одних в последний полет, в груду бешеных, каменных, вздыбленных, яростных возлоблений кресел.